коричневые перчатки. Мастерс, у меня от них мурашки побежали по коже. Клянусь, как будто они были живые. Сигара у ГМ потухла. Он повертел ее в руке и сощурился. Так вот, как только перчатки услышали, что Фергюсон возвращается, одна из них скрылась из вида. Вторая еще секунду покружила над стаканом, как будто проверяя, все ли в порядке. Она колебалась до последнего, до последней минуты. Классная картинка, отравитель за работой. И прямо перед тем, как Фергюсон вошел, перчатка отпрянула. Я услышал, как Фергюсон сказал: «Кажется, ушли, кто бы там ни были. Но вам лучше убраться отсюда». А тот другой ответил что-нибудь? Нет. Потом Фергюсон выключил свет. Стало темнее, чем в пещере. Я услышал чьи-то неуверенные шаги и уже приготовился сапать обоих, и Фергюсона, и убийцу. Я прикидывал, как лучше их схватить, но тут услышал стук. Когда я понял, что происходит, то чуть не выскочил из своего чулана, как черт из табакерки. Знаете, что это было? Закрывали ставни. Проклятый хищник Фергюсон выпустил убийц через одно из французских окон, что доходит до самого пола. — Сэр Генри, вы должны были все предвидеть. — Конечно. — Верно, ясно, как апельсин. Так оно и есть. Выпроводив своего гостя, Фергюсон включил свет. Некоторое время он разгуливал по комнате, видимо, был очень доволен чем-то. Потом пошарил под сиденьем кресла, выудил оттуда какие-то бумаги, сел поближе к лампе, достал авторучку и начал писать. Очевидно, он писал ее до того, как к нему пришел гость. Когда Фергюсон шлялся мимо моего чулана с своим пневматическим пистолетом, я заметил, что его пальцы в чернилах. Сандерс кивнул, отчетливо вспомнив, как указательный палец, испачканный чернилами, нажимал на спусковой крючок и поглаживал стакан с отравленным молоком. — Продолжайте, сэр, — попросил Мастерс. — Вот, собственно, это почти все. — Ба! Много он написать не успел. Только взялся за ручку, как перед домом начался новый скандал. ГМ кивнул в сторону раненого. Любители никак не могли отвязаться от назойливого полицейского. Надо же было вляпаться в него перед самой дверью, миссис Синклер. — Да уж! — пылко закивал Сандерс. Фергюсон встал, спрятал свои записки и выключил свет. Я решил, что пора мне выбираться через заднюю дверь, чтобы встретить юных дилетантов в саду, как мы уславились. Провалиться мне на месте. Откуда мне было знать, что они вломятся прямо в дом через открытую дверь? До меня дошло только тогда, когда я оказался в саду и услышал внутри дома голоса. Вот я и вернулся, и, кажется, вовремя. А что было потом, вы уже знаете. Хуже всего то, что Фергюсон успел выпить полстакана своего зелья. Что за ночка? Мастерс встал, пошатываясь, подошел к окну и стал смотреть на улицу. — Не молчите, — проворчал ГМ. — Скажите что-нибудь. Скажите, что я упустил и Фергюсона, и убийцу. — Упустили, сэр. — Верно. — Но тем не менее. — У вас хоть есть хорошие новости? — Нет, то есть не совсем. Только некоторые факты. Мастер собернулся с хитрой улыбкой. — Перчатки и есть убийца. — Это ясно. Мы нашли пипетку, о которой вы говорили. Она валялась закаткой, а в ней был атропин. А в молоке Фергюсона обнаружили 5 гран яда. Понимаете, куда все клонится? — В какое время вы видели гостя? — Да, перчатки покинули дом в полночь, до того, как туда проникли мои дилетанты. — Что и исключает вину миссис Синклер, — решил Мастерс. Оживление его испарилось, и он нахмурился. Я дошел до того, что уж не очень жалею о постигшей нас неудаче. Черт возьми! Наша главная подозреваемая. У нее были все основания желать смерти мужу. Она получает страховку в 15 000 фунтов. Вряд ли, сынок. Принимая во внимание все странности, связанные со злополучной страховкой, сомневаюсь, чтобы она взяла оттуда хоть пенни. Во всяком случае, В полночь она сидела у меня в кабинете.